348. Сын мой, владыка, микрокосм твой сферою сделал, куда ежедневно направляется луч, имеющий особое назначение. Лучи посылаются всем, способным их воспринять, но лучи особые только близким духом. Для поручения надо подготовить. Подготовка идет по лучу. Чем больше поручений, тем большая подготовка требуется. В ответственнейшее время на землю посылаются духи, имеющие особую миссию. Готовлю к исполнению миссии жизни. Она велика и значительна. Немалому свидетелем стать надлежит. В уединении комнаты формуется дух. Испытания приноровлены, каждое дать следствие нужно. Учитель следит, чтобы нужные качества утвердились. Учитель укрепляет посильно и наполняет знанием высшим. Много умных людей, но для успешного завершения задачи надо стать мудрым. Надо научиться в обычном состоянии говорить и писать так, как будто бы устами сына говорит сам отец. Нужно достичь такого состояния слиянности сознаний, чтобы мудрость моя мудростью твоей стала. Велик голод духовный. Надо дать пищу духа в таком количестве и такого качества, чтобы насытить каждого пришедшего по вместимости его сознания. Буду давать через тебя, как давал и даю через матерь. Надо стать еще ближе, еще нераздельнее, еще плотнее, чтобы всякое средостение исчезло. Надо проникнуться духом учения так, чтобы сердце с пониманием могло безошибочно озарять любую строку жизни, любую проблему, любое решение, от личных и малых до государственных и общечеловеческих. Надо возрасти духом так, чтобы величие будущего вместить, не колеблясь, не сомневаясь, не являясь страха пред жребием чудным своим. Покрою щитом победы, и в руку дам жезл удачи и преуспеяния во всех начинаниях твоих, мною намеченных к исполнению. Будем вместе вершить дела утверждения чудесного будущего в стране моей, мною предназначенной и ведущей дело преображения мира. Когда придет время твое и сроки наступят, войдешь в полосу жизни иной, жизни служения народу моему, силою огней мною зажженных в микрокосме твоем. Помни, со мною возможно все, но отдача себя мне должна быть полной и бесповоротной. Предав себя мне, волю мою в себе утвердивши и волею моей, не знающей неудачи и поражений, будешь действовать мощно. Приучи сознание твое к мысли, что, действуя мною, именем моим и силою моей, мощным посланником будешь, свет владыки несущим для мира земного, озаренного лучами наступающей огненной эры. Силу мою вложу в десницу твою и властью исполнения огненной мысли наделю. Будешь творить будущее по указу моему, властью данной. Арфу духа настраивай на чудесный лад в созвучии с силами высшими, и все, что не пожелаешь сделать во имя мое, будет нести на себе печать исполнения. Невидимые силы и помощники будут служить тебе, и будешь исполнять волю своего владыки. Если я буду стоять на страже великой исполнения воли сроков невидимо-видимой, то ты видимый будешь и исполнителем воли моей. И тогда, где потребует время и место, пошлю тебя. Сыну даю поручение свидетельствовать обо мне. Сыну даю поручение свидетельствовать о космическом огне каждого духа. Печать светоносную наложил на твое чело и поручил свидетельствовать о свете. Дам силу могучую владеть сердцами людей. Все, что надо для выполнения великой миссии жизни, будет дано, но сердце мне надо предать. Но мною наполнится до предела. Но присутствие мое в сердце твоем надо осветить яро, и надо обычные меры оставить там, где сила владык прилагается. И если сокрушил восставшего врага света, то кто же устоит против явления моего в тебе, сыне, утверждаемого во имя осуществления преображения мира. Сын мой, я твой владыка и отец, избрал тебя сосудом явленным для принятия и преломления энергии моих в формы преображаемой жизни. Дашь людям прообразы того, что будет. Они осуществят неотменно и претворят в жизнь новизной, логикой непреодолимой. Смелостью решения победишь. Строители новой страны новыми путями уже идут. Покажи пути еще более новые, еще более чудесные и неожиданные. Сын мой, чудесна участь твоя, отдавшего себя на служение своему владыке.